Во вторник, около 5 часов, Дэвид возвращался домой по Лам-стрит. Было еще светло, но уже по-вечернему тихо на улицах. Войдя в дом, Дэвид остановился в тесной передней и первым делом посмотрел на металлический подносик, на который Дженни, со своей неизменной страстью к хорошему тону, всегда клала полученные для него письма. Сегодня на подносе лежало только одно письмо. Дэвид схватил его, и хмурое лицо его просветлело. Он прошел на кухню, сел у очага, в котором горел слабый огонь, и начал снимать башмаки, одной рукой расшнуровывая их, а другой держа письмо, от которого не отрывал глаз. Дженни принесла ему домашние туфли. Это было не в ее привычках, но последнее время Дженни вообще была не такая, как всегда. Озабоченная, почти робкая, она окружала Дэвида мелочными заботами и, казалось, была подавлена его угрюмостью и неразговорчивостью. Он взглядом поблагодарил ее. Дыхание Дженни благоухало портвейном. Но Дэвид воздержался от замечания. Он говорил с ней об этом столько раз, что устал говорить. Дженни уверяла, что пьет очень мало, какой-нибудь стаканчик, когда у нее плохое настроение. А позорное, по ее выражению, увольнение Дэвида из школы, естественно, располагало к унынию. Дэвид вскрыл конверт и прочел письмо медленно и внимательно. Потом положил его на колени и стал смотреть в огонь. Лицо его приобрело теперь сосредоточенное, бесстрастное, зрелое выражение. За те полгода, что прошли со времени катастрофы, он как будто постарел на добрых 10 лет. Дженни вертелась на кухне, делая вид, что занята чем-то, но время от времени украдкой поглядывая на мужа. Ей хотелось знать, о чем говорится в письме. Она чувствовала, что в душе Дэвида идет какая-то тайная работа, но не вполне понимала, что с ним. В ее глазах читался страх. «В письме что-нибудь важное?» — спросила она наконец. Она не могла удержаться. Слова вырвались сами собой. «Оно от Неджента», — отвечал Дэвид. Дженни растерянно уставилась на него, но в следующую минуту лицо ее выразило раздражение. Ей была подозрительна эта внезапно возникшая дружба с Гарри Неджентом, рожденная несчастьем в Нептуне. Это был союз двух, из которого она была исключена, и она ревновала. «А я думала, что это насчет службы. Меня прямо-таки убивает то, что ты ходишь без работы». Дэвид очнулся от задумчивости и посмотрел на нее. «Здесь говорится и о работе, Дженни. Это ответ на письмо, которое я на прошлой неделе написал Гарри. Он поступил санитаром в полевой лазарет, который отправляют во Францию, и я решил ехать с ним. Это единственное, что мне остается». Дженни ахнула в невероятном волнении. Она мертвенно побледнела, даже позеленела, и вся поникла. Видно было, что она страшно испугана. На одно мгновение Дэвиду показалось, что ей дурно. У нее в последнее время бывали странные приступы слабости и тошноты. Он вскочил и подбежал к ней. «Не волнуйся, Дженни. Нет ни малейшего основания тревожиться за меня». «Но зачем тебе уезжать?» — сказала она дрожащим голосом, в котором слышался все тот же непонятный испуг. «Зачем ты дал Неджинту втянуть себя в такое дело? Ты ведь против войны, и незачем тебе идти». Дэвида тронуло ее волнение. Он было уже примирился с мыслью, что Дженни любит его не так, как прежде. Он не знал, что отвечать ей. «Это верно, он не патриот. Политическая система, вызвавшая войну, связывалось в его уме с системой экономической, вызывавшей катастрофы в шахтах. За той и другой он видел лишь ненасытную жажду власти и обогащения, неутолимый человеческий эгоизм. Но, не заражаясь военным патриотизмом, Дэвид все же чувствовал, что не может оставаться в стороне. То же самое чувствовал и Неджент. Ужасно было принимать участие в этой войне, но еще ужаснее не принимать в ней участие. Он не хочет идти на войну убивать, но можно же пойти на войну спасать людей. А бездеятельно стоять в стороне, когда человечество бьется в тисках мучительной борьбы, было все равно, что навсегда стать в своих глазах предателем. Это было все равно, что стоять наверху у спуска в шахту, смотреть, как ползет вниз клеть, переполненная людьми, обреченными на гибель, и, оставаясь наверху, говорить: «Вы в клетке, братья, а я не войду туда с вами, потому что тот ужас и опасность, на которые вас посылают, не должны были бы никогда существовать». Дэвид протянул руку и погладил Дженни по щеке. «Это трудно объяснить, Дженни. Помнишь, что я говорил тебе после несчастья, после того, как меня уволили из школы? Я бросаю экзамены на бакалавра, преподавание, все-все. Я хочу порвать совсем и работать в Союзе. Но пока не кончится война, мне вряд ли удастся делать то, что я хочу делать здесь, на родине. Это была бы не работа, а шаг на месте. Вот и Сэмми ушел на фронт, и Гарри Неджент уходит. Только это одно и остается. О нет, Дэвид, — захныкала Дженни, — ты не можешь уйти. Ничего со мной не случится, — сказал он, успокаивая ее. Тебе нечего тревожиться. Нет, ты не поедешь. Ты не можешь теперь оставить меня. Не можешь оставить меня в такое время. Дженни уже изображала женщину, покинутую не только им, но и всеми, кому она верила. Но послушай, Дженни, ты не можешь теперь меня оставить. Она была вне себя. Слова лились стремительным потоком. Ты мой муж. И не можешь меня бросить. Разве ты не видишь, что у меня, что у нас скоро будет ребенок? Наступила мертвая тишина. Новость потрясла Дэвида. Он совершенно не подозревал того, о чем говорила Дженни. Потом Дженни заплакала, поникнув головой. Слезы ручьем лились из ее глаз. Она плакала так, как всегда в тех случаях, когда обижала Дэвида. Ему было нестерпимо видеть эти слезы. Он обнял Дженни. «Не плачь, Дженни. Ради Бога, не плачь. Я рад. Ужасно рад. Ты знаешь, что я этого всегда хотел. Я просто на минуту растерялся от неожиданности, вот и все. Но перестань же, пожалуйста. Не плачь так, как будто ты в чем-то виновата». Она всхлипывала и вздыхала у него на груди, крепко прижавшись к нему. Лицо ее снова порозовело, она, видимо, испытывала облегчение, поделившись новостью с Дэвидом. «Ты ведь не уедешь от меня теперь, Дэвид. Во всяком случае, до тех пор, пока не родится наш малыш». Что-то почти жалкое было в той настойчивости, с какой Дженни подчеркивала, что это их ребенок, ее и Дэвида. Но Дэвид не замечал этого. «Ну, конечно, нет, Дженни. Обещаешь?» «Обещаю». Он сел и посадил ее к себе на колени. Она все еще прижималась к нему и не поднимала головы, словно боясь, что он прочтет что-то в ее глазах. «И не стыдно тебе так плакать», — сказал он ласково. «Ведь ты отлично знала, что я буду рад. Почему же ты мне ничего не говорила до сих пор? Я думал, что ты, может быть, рассердишься. У тебя и без того столько хлопот теперь. и ты так изменился в последнее время. Скажу тебе прямо, ты меня пугал. Он ответил мягко. Я не хочу, чтобы ты меня боялась, Дженни. Так ты не уедешь? Нет, Дэвид, не оставишь меня, пока все не кончится. Он тихонько взял ее за подбородок и поднял залитое слезами лицо вровень со своим. Глядя ей в глаза, он сказал: «Я перестану и думать об армии, пока ты не будешь совсем здорова, Дженни». Он помолчал, заставляя ее смотреть себе прямо в глаза. Дженни опять казалась испуганной, готовой задрожать, заплакать. «Но ты обещаешь мне перестать пить этот проклятый портвейн, Дженни?» На этот раз ссоры не произошло. Лицо Дженни выразило облегчение, и она расплакалась. «Да-да, обещаю», — причитала она. «Клянусь тебе, что буду хорошей. Ты лучший из мужей, Дэвид, а я глупое, скверное создание. О, Дэвид!» Он крепко обнимал ее, утешая. В нем снова проснулась и окрепла нежность к ней. Среди смятения и мрака его души ему вдруг сверкнул луч света. Из смерти вставало видение новой жизни. Сын, сын его и Дженни. И Дэвид был счастлив в своем ослеплении. Вдруг зазвенел колокольчик у входной двери. Дженни подняла голову. Она раскраснелась, повеселела. Настроение у нее менялось так же легко, как у ребенка. «Кто бы это мог быть?» — сказала она с любопытством. Посетители с парадного хода были непривычным явлением в их доме в такой час. Но раньше, чем Дженни успела высказать какую-нибудь догадку, снова раздался звонок. Она торопливо побежала отворять. Через минуту она вернулась, очень взволнованная, и возвестила. «Это мистер Артур Баррес. Я проводила его в гостиную. Можешь себе представить, Дэвид, сам молодой мистер Баррес. Он сказал, что хочет видеть тебя». Лицо Дэвида снова застыло, глаза стали суровыми. «Что ему нужно?» «Он не сказал. Я, конечно, не посмела спросить. Но подумай только. Пришел запросто к нам в дом. О, Господи! Если бы я знала, я бы затопила камин в гостиной». Дэвид не отвечал. Ему, очевидно, визит Барса не казался таким важным событием. Он встал и медленно пошел к двери. Артур шагал по гостиной в сильном нервном возбуждении. И когда вошел Дэвид, он заметно вздрогнул. Одно мгновение он смотрел на вошедшего широко раскрытыми глазами, затем поспешно подошел к нему. «Извините, что побеспокоил вас», — сказал он, — «но мне необходимо, просто необходимо было вас увидеть». Он вдруг сел на стул и заслонил глаза рукой. «Я знаю, что вы думаете, и ни капельки вас за это не осуждаю. Я бы не обиделся даже и в том случае, если бы вы не захотели меня принять. Но я не мог не прийти. Я в таком состоянии, что мне необходимо было увидеть вас. Вы мне всегда нравились. Я вас уважаю, Дэвид. И я чувствую, что только вы один могли бы мне помочь». Дэвид спокойно сел за стол напротив Артура. Контраст между ними был поразителен. Одного терзало мучительное волнение, другой вполне владел собой, и лицо его выражало спокойную, сосредоточенную энергию. «Для чего я вам нужен?» — спросил Дэвид. Артур порывисто отнял руку от глаз и с какой-то отчаянной решимостью посмотрел на Дэвида. «Услышать правду. Вот что мне нужно. я не буду знать ни сна, ни отдыха. Не успокоюсь, пока не узнаю правду. Я хочу знать, виноват ли мой отец в катастрофе. Должен знать, понимаете? И вы мне помогите. Дэвид отвел глаза, пронзенный той непонятной жалостью, которую Артуру, видно, суждено было всегда вызывать в нем. «Что же я могу сделать?» — спросил он тихо. «Все, что я имел сказать, я сказал на следствии, но меня не хотели слушать. Можно потребовать нового следствия? А что пользы? Чего мы этим добьемся?» У Артура вырвалось восклицание, полное горечи, и не то смех, не то рыдание. «Правосудие!» — крикнул он страстно. «Справедливости! Простой справедливости! Подумайте об этих убитых людях, внезапно отрезанных и умиравших ужасной смертью. Подумайте о страданиях их жен и детей. О, Боже! Эти мысли невыносимы. Если отец виноват, то слишком жестоко и ужасно то, что это дело замяли и забыли о нем». Дэвид встал и подошел к окну. Он хотел дать Артуру время успокоиться. Наконец он заговорил. «Вначале я чувствовал то же самое, что вы. Пожалуй, даже нечто похуже. Ненависть. Страшную ненависть. Но я старался побороть ее в себе. Нелегко это. Когда человек бросает в вас бомбу, то первое ваше естественное побуждение — схватить ее и бросить в него обратно. Я говорил обо всем этом с Неджентом, когда он был здесь. Жаль, что вы не знакомы с ним, Артур. Это самый разумный человек из всех, кого я знаю. Так вот, Артур, ничего нет хорошего в том, чтобы бросить бомбу обратно. Гораздо умнее не обращать внимания на того, кто ее бросил, и заняться организацией, которая его послала. Бесполезно добиваться наказания отдельных лиц за несчастье в Нептуне, когда виновата вся экономическая система. Понимаете, что я хочу сказать, Артур? Что пользы отрубить ветвь, когда болезнь подтачивает самые корни дерева? «Значит, вы ничего не намерены предпринять?» — спросил Артур в отчаянии. Слова как будто застревали у него в горле. «Ничего! Абсолютно ничего!» Дэвид покачал головой, лицо его было сурово и печально. «Я хочу попробовать что-нибудь сделать», — сказал он медленно, — «после того, как мы покончим с войной. Пока ничего не могу вам сказать. Но, поверьте, я приложу все силы». Оба долго молчали. Артур нервным растерянным жестом провел рукой по глазам. Лоб его был покрыт бусинками пота. Он встал, собираясь уходить. «Так вы не хотите мне помочь?» — сказал он сдавленным голосом. Дэвид протянул ему руку. «Бросьте это, Артур!» — промолвил он с искренним участием. «Не давайте этим мыслям завладеть вами, иначе тяжелее всего придется вам. Забудьте обо всем!» Артур густо покраснел. Его худое мальчишеское лицо выражало нерешительность и страх. «Не могу», — сказал он страдальчески, — «не могу я забыть». Он вышел из комнаты в крошечную переднюю. Дэвид отпер входную дверь. Шел дождь. Не глядя на Дэвида, Артур пробормотал «до свидания» и нырнул в сырой мрак. Дэвид еще постоял на пороге, прислушиваясь к его торопливым шагам, постепенно замиравшим вдали. Потом уже не слышно было ничего, кроме медленного плеска дождя. Артур добрался до дому только к 7 часам, в своем душевном смятении он испытывал потребность быть одному и надеялся, что дома уже отужинали. Но ужин еще не кончился. Когда он вошел, все сидели за столом. Барос ликовал. Он побывал сегодня в Тайнкасле и привез весть о новой победе над немцами. В сражении при Лоосе 26 сентября английская армия на Западном фронте одержала блестящую победу, потеряв всего только 15 тысяч человек. Тайнкаслский «Аргус» исчислял потери противника в 19 тысяч убитых и раненых, 7 тысяч пленных, 125 захваченных пушек. Северная звезда немного перещеголяла «Аргуса», насчитав 21 тысячу убитых и раненых германцев и 3 тысячи пленных. Барос весь сиял радостным удовлетворением. Он одновременно ел котлеты и громким торжественным голосом читал вслух официальное сообщение в «Северной звезде». До войны Барос не покупал вечерние газеты, удовлетворяясь чтением «Таймс». Теперь же он никогда не приходил домой без вечернего выпуска «Аргуса» или «Звезды», или даже того и другого вместе. С газетой в руке он вскочил из-за стола и подошел к стене, на которой висела большая карта, вся утыканная флажками союзных армий. Внимательно сверяя газету с картой, передвинул полдюжины флажков Соединенного Королевства, передвинул вперед. Артур из-под тишка наблюдал за отцом, и вдруг у него мелькнула жуткая мысль. Отец его, Ричард Барс, передвигавший флажки, показался ему каким-то собирательным образом тех, кто вызвал войну. Он, ликовавший от того, что захвачено несколько сот ярдов разрушенных окопов, и был в сущности виновником гибели этих тысяч людей. Переколов флажки, Барс принялся внимательно изучать карту. Он весь с головой ушел в эту войну. Он считал себя великим патриотом и жил в каком-то вихре, забыв обо всем. Он уже состоял в 6 комитетах и намечался в члены Северной комиссии помощи беженцам. Телефон звонил с утра до вечера. Автомобиль вечно носился в Тайнкасл и обратно. А из Five Quarters и Globe добывался уголь и великолепно раскупался по цене 40 шиллингов за тонну, без доставки. Барос вернулся к столу. Садясь, он украдкой посмотрел на Хильду, Грейс и Артура, точно желая проверить, видели ли они маневры с флажками. Затем с явным удовлетворением снова уткнулся в газету. Его прежняя озабоченность и замкнутость исчезли. Жилы на висках немного набухли, и видно было, как пульсировала в них кровь. В нем чувствовалось какое-то смутное лихорадочное возбуждение. Он напоминал больного, который, вопреки предписаниям врача, упорно остается на ногах, у которого неправильный обмен веществ и усилены все отправления организма. Читая газету, он все время барабанил пальцами по столу. Звук этот немного напоминал быстрое выстукивание кровли в шахте. Несколько минут тишину нарушало лишь это частое постукивание. Затем произошла невероятная вещь. Барс дважды прочел про себя какую-то заметку в газете и, подняв голову, прочел уже вслух. Лорд Келл великодушно предоставил свой дом в Лондоне под временный лазарет для раненых. Оборудование лазарета будет закончено через месяц, уже идет набор добровольных сестер милосердия. Лорд Келл выразил пожелание, чтобы сестры по возможности набирались из жительниц Северного района. Барс остановился и посмотрел на Хильду и Грейс с ласковым и пристальным вниманием. «А вы хотели бы поработать там?» Артур так и прирос к стулу. И это говорит его отец. Каменный оплот идеи семейного очага, неумолимая скала, о которую до сих пор разбивались все мольбы Хильды. Артур сильно побледнел. Чуть не с испугом метнул он взгляд на Хильду. Хильда густо покраснела. Казалось, она не верила своим ушам. «Ты это серьезно говоришь, папа?» Он ответил все с тем же ласковым оживлением. «А разве я когда-нибудь говорю несерьезно, Хильда?» Краска отлила от лица Хильды так же быстро, как появилась. Она взглянула на Грейс, которая сидела рядом с ней, широко открыв глаза и сгорая от нетерпения. Голос ее дрожал от радости. «Мы обе охотно поедем, папа!» «Что ж, отлично!» Баррес опять торопливо поднял газету. Очевидно, это было дело решенное. Хильда и Грейс обменялись быстрым взглядом. Хильда сказала: «Когда же нам можно будет ехать, папа?» Отец из-за газеты: «Скоро, я полагаю. Вероятно, на будущей неделе. Завтра я в Тайн-Касле увижусь с членом совета Личем, потолкую с ним и все устрою». Пауза. Потом с ударением: «Я буду счастлив, зная, что хотя бы ты и Грейс выполняете свой долг перед Родиной». Артур почувствовал, что у него вспотели даже ладони. Он хотел встать и выйти из комнаты, но не мог. Он упорно смотрел в тарелку. От волнения его, как всегда, начало тошнить.